34. Тот же, тому же. Стэнфордский университет, суббота. Ее счастье исторгло у меня этот вопрос. Я не успел остановить его, как он прозвучал. Что будет с вами позже, через несколько лет? Ответ прозвучал немедленно. У меня будет Герберт. Эстер горда. Сегодня вечером я прочел ее гордость в линиях ее подбородка, в постановке головы и в окраске щек. Она счастлива своей любовью. Выпрямившись, с красноречивыми жестами порывистых рук, она откровенно говорила обо всем, чем вы оба собираетесь стать и что собираетесь сделать, и возбужденным голосом отстаивала свое право на самоуважение, когда я пригласил ее заглянуть в будущее. Она видела в будущем тебя и была счастлива. Это произошло до обеда. После мы вышли погулять. «У меня есть друг в созвездии Ориона», — сказала она. Волшебство звездного сияния играло в ее очах и вокруг рта. «Где ты был, Герберт? Эта ночь никогда не вернется. Но то, что было, было для тебя». Тем более, может быть, что ты был далеко. Так всегда бывает с любящими. Она думает, что ты ее любишь. «Меня огорчает ваше настроение», — сказала она. «Вы наблюдаете и готовитесь к отчету. Я понимаю вас». Она заговорила, и я с болью узнал, что ей уже многое известно. «Ты и не знал, Герберт, что Эстер пришлось выдержать с собой не одну битву». «Меня трудно удовлетворить», — сказала она, и, помолчав, добавила, «бывает, что никакая сила не может меня удержать». Затем она процитировала Браунинга. «Отчего же, не связанный с веком, я должен идти все вперед и вперед, как цветок тот, лишенный корней, что мчится полями по воле ветров, не видя улыбки звезды дружелюбной». «Вы несчастливы, Эстер?» — спросил я. — Да, но у меня столь же мало оснований быть несчастливой, как и у вас. С тех пор, как вы сюда приехали, вы стали предъявлять к себе повышенные требования. Вам хотелось бы снова посещать, как некогда, школу. Но вы видите, что это невозможно. Вы страдаете от того, что вам кажется, что позади осталось больше, чем будет впереди. Ее голос зазвенел, словно борясь со слезами. С нею дело обстояло иначе. У нее позади не было ничего. «Вы испытываете ваше творчество, а я свою любовь. Когда вы печальны, это происходит от того, что душа песни потерялась ради воплощения». Она не кончила. Отчего она печальна? Не от того ли, что душа ее любви оказалась меньше, чем она рассчитывала? Когда мы шли с прогулки, она опустилась на скамью под дубом. «Надеюсь, вы не подумали, что я хотела сказать, будто бы всегда была несчастной?» – спросила она. Ее слова всегда говорят больше, чем она хочет сказать. Она вкладывает в них часть самой себя. Я рассмеялся. «Как я мог это подумать, когда в моих ушах еще звенят ваши слова? У меня будет Герберт». Тогда ее любовь стала многоречивой. «Я забыл о твоих теориях и зажегся ее пылом. Я мечтал о будущем вместе с нею». Она снова предалась своим надеждам, уповая на счастье. Там, под тенью громадного дуба, она говорила о том, чем станут грядущие годы, проведенные с тобой. «Ты счастлив превыше всяких слов, Герберт. Но что, если она ошибается?» Дэн Кэмптон.